Третье. В ночь изрядно подморозило. Небо было высоким, светлым, и звезды так густо высыпали, что не отыскать в вышине место, не освещенное их сиянием. Артем, посматривая на небо, не спеша шел по улице. «На посиделках ли она?» — подумал он о Мане Дубровиной, невольно ускоряя шаги и оглядывая избы, запорошенные снегом. До Пьянковых, где его ждали, он не дошел. У Мишуковского дома, стоявшего совсем неподалеку от Строговых, ему преградила путь женщина. «Артем Матвеевич, задержитесь на минуточку», — взволнованно и протяжно проговорила она. Голос ее был знаком, до того знаком, что от одного его звука у Артема заныло сердце. «Дуня!» «Здравствуй, Дуня!» — заглядывая Дуняшке в лицо, радостно воскликнул Артем. «Ждут вас, Артем Матвеевич! Маня ждет!» Серьезно, не меняя тона, проговорила Дуняшка. «Да где она?» — еще более радуясь, спросил Артем. «У меня она дома. Ждет вас!» — пряча лицо в воротник полушубка, сказала Дуняшка. Эта встреча с Дуняшкой и этот разговор с ней напомнили Артему юность, первые встречи с Маней Дубровиной. На миг все пережитое тогда он ощутил так сильно, словно это было вчера. И теперь все происходило как раньше. Так же колотилось сердце. На душе было мятежно и радостно. Да неужто были в самом деле эти тяжкие годы разлуки? Дуняшка шла рядом, а он молчал, чувствуя, что от волнения у него путаются мысли. «Как живешь, Дуня?» — наконец произнес он первые слова, пришедшие ему на ум. «Я-то?» — переспросила Дуняшка, по-видимому, удивленная тем, что он спрашивает не о Мане. «Живу!» — уныло проговорила она. «Живу! Пока вас не было, замуж успела выйти. Помнишь Василия Суркова? За него?» «Да не судьба. В позапрошлом году овдовела я. Родители его тоже нынче осенью убрались. Осталась я одна с дочуркой в большом сурковском доме. Маняшка ко мне переехала. Жили душа в душу». Это было совсем другое, не похожее на юность. «Нет-нет, многое переменилось», — пронеслось в голове у Артема. «Как она, Маня-то?» — спросил он с каким-то особенным наслаждением, произнося имя любимой. «Ох, Артем Матвеевич, сколько слез она по вас пролила, знает один Бог!» С какой-то торжественностью воскликнула Дуняшка. Слова эти до того были приятны Артему, до того тронули, что слезы навернулись на его глазах. Знакомое, не раз уже испытанное чувство преданности Маняшке поднялось в нем, и молча про себя он стал повторять ее имя. Войдя вслед за Дуняшкой в дом, Артем остановился у порога, глядя вперед, и увидел Маню, стоявшую возле двери в горницу и смотревшую на него широко открытыми блестящими глазами. Она была одета по-праздничному, в черной шерстяной юбке, в белой вышитой кофточке, в гарусном платке на плечах. «Здравствуйте!» «Вот и мы!» Неловко и как-то холодно произнес Артем, хотя и старался придать своему голосу веселый и шутливый оттенок. «Здравствуйте!» — ответила Маняшка, не сводя с него своего пристального взгляда. Наступила минута безмолвия. Они стояли, растерянно опустив руки. Потом в один миг их словно кто-то подтолкнул. Маня обвела руками шею Артема и заплакала тихо и безутешно. Он стоял, обняв ее, насупившийся и молчаливый. Сколько раз там, вдали от родных мест, в минуту раздумий, на которые так щедра солдатская жизнь, представлял он себе эту встречу. Сколько трогательных, нежных слов собирался сказать он своей любимой в эту минуту. Куда они девались сейчас, эти слова, придуманные и тысячи раз повторенные в долгие месяцы и годы разлуки? Их не было. Да он и не вспоминал их. Дуня сбросила с себя шубу, прибавила огонь в лампе и пригласила Артема и Маняшку пройти в горницу. Тут у высокого сундука стоял стол, накрытый белой скатертью и уставленный уже тарелками с закуской и шаньгами. Оказалось, даже раздобытая где-то Дуняшкой четвертушка самогона. Поднося большую рюмку с самогоном, Дуняшка пошутила: «Артем Матвеевич, хотя командующий наш, ваш папа, не жалует самогонщиков, но все ж таки выпейте рюмочку за здоровье нашей драгоценной Марии Степанны». Артем понюхал, поморщился и залпом выпил. Самогон оказался злой, крепкий, и Артем слегка захмелел. Неловкость, которая до этого несколько сковывала его, бесследно исчезла. В горнице было чисто, тепло. На кровати, засланной красным стеганым одеялом, белела горка взбитых подушек. На подоконниках в горшках стояли цветы. Маленький круглый столик в углу был накрыт расшитой скатеркой. После многих дней и ночей, проведенных в седле, на морозе, в напряженном ожидании встреч с белыми, Артем почувствовал прелесть домашнего уюта, которого он не знал за все последние годы своей казарменной и походной жизни. Разговор стал непринужденным. Начали взаимными расспросами, перешли к воспоминаниям. Дуняшка со смехом рассказывала, как собиралась отбить у Маняшки Артема. Маня припомнила свою первую встречу с ним, и от всего этого на душе у Артема стало еще светлее. В прихожей заплакала дочурка Дуняшки. Взяв лампу, Дуняшка заспешила к ней и в горницу больше уже не пришла. Домой Артем возвращался утром. По селу горланили петухи, в избах бабы разжигали печи. Все тревоги за Маню, которые несколько лет терзали Артема, отошли в прошлое, и давно он не испытывал такого спокойствия на душе, какое было у него сейчас. Он шел не спеша, рассуждая сам с собой. «Ну вот и жена теперь у тебя появилась. Мир еще нужен. И мир придет. Недолго осталось ждать». Ему непривычно было называть Маняшку женой, но это вызывало радостные чувства. И Артем, засыпая на мягкой постели, приготовленной ему матерью в горнице, несколько раз повторил: «Маня, жена моя».